Ирон свернул в сторону, чтобы спуститься в низину и там оставить червя. «Они, наверное, заебались и пошли спать», — сказал Дерл, один из подручных вожака, все еще пытаясь что-то высмотреть в лагере. «Ну или Виту трахать все вместе, они же пидоры недоделанные эти демоны». Он ржал, а Ирон впивался руками в руль, стараясь не рычать. Транспорт у него был особенный, по-своему мобильный и в то же время не самый удобный. Водить его надо уметь. Ирон, к сожалению, умел, поэтому не мог себе позволить без подозрения завалить червя на бок. Вместо колес под каждым отсеком было по две короткие катушки, позволяющие легко катиться по песку всем шести узким отсекам. Последний было, правда, не поместиться. Его полностью занимал двигатель, и только немного оружия можно было там припрятать или взрывчатки. В кабине большую часть места занимали приборы, и Ирон был даже рад, что он может просто сесть за руль и не видеть этих уродов. Не слышать их все равно не получилось бы, потому что все отсеки были соединены дырявой, проеденной временем резиновой гармошкой, похожей теперь на жесткое решето, уже давно ничего не державшее. Из-за него внутри червя было много песка. Его тысячу раз приказывали вымести, но все делалось абы как. И теперь Ирон чувствовал песок даже жопой на жестком сиденье. Стряхнуть времени не было, еще и Дерл, гад такой, нет бы пристегнуться. Всю дорогу на подножке рядом с ним стоит, болтает, мучает бинокль. Из-за него ни дверь не закрыть, ни успокоиться у Ирона так и не получалось. Расклад он слишком хорошо понимал. Дерл — главный его конкурент. Тот, кого вожак сделал бы своим замом, если бы Ирон сдох. Но сам Ирон на такое не согласен. Будь за его спиной его люди, он бы этого гада просто с подножки скинул и случайно бы червем переехал. После 3-4 катушек он бы точно рот навсегда закрыл, но дернуться сейчас для Ирона значило просто убить себя самого. Пристрелят его быстрее, чем тварь рядом заткнется. Что делать дальше, Ирон не знал. Комментировать болтовню тоже не собирался. «Готовьтесь к высадке», — только и скомандовал он. Дерл что-то фыркнул, но промолчал. Только остановив червя у самых скал, Ирон все же пнул болтуна в бок так, что тот слетел в песок. «Не тормози, мудила!» — рыкнул Ирон, спрыгивая следом, и показательно хлопнул дверцы, чтобы пройти мимо незадачливого прихвостня вожака. Лидер у волков был человеком явно небольшого ума, а вот власть любил и уже жалел, что приблизил такого неправильного мямлю, как Ирон. Мямли с принципами — страшные люди, когда знают достаточно, чтобы решать. «Значит так, разбиваемся на группы по 3 человека», — скомандовал Ирон, видя, как другие волки выбираются из червя. Их было с ним вместе 21 человек, все охотники, правда, половина — неопытный молодняк. Вожак решил, что лучше эти, чем те, кому Ирон может доверять. Себе Ирон сразу взял двух юнцов, обещая о тех позаботиться, хотя собирался тихо свернуть им шею в темноте. Разделил группы, назначил в каждой старшего и велел всем медленно продвигаться вперед. «Главное, не врубайте света как можно тише. Неизвестно, чего они затихли», — сказал Ирон. Он даже не знал, что думать самому, чего ожидать и чему радоваться. Перебить своих, а дальше что? Запретив себе опять об этом думать, он, как и оговаривалось, направился к скалам, чтобы двигаться к ним вплотную. Он специально взял себе крайнюю группу. Огрел одного парнишку кастетом, вогнав шип ему прямо в висок, а второму свернул шею быстрее, чем тот понял, что случилось в темноте за его спиной. Уложив тела на песке, Ирон тихо двинулся к следующей группе. Он медленно ступал по песку. Как убрать следующую группу без лишнего шума, он не знал. Установка нападать, как только увидишь врага, была не лучшей. По всему выходило, что убивать своих Ирон сможет только, когда начнется стрельба. А она началась очень быстро. Сначала что-то приглушенно щелкнуло, и один из волков упал с дырой вместо глазницы. Его отряд дернулся было к нему, но громыхнул еще один выстрел, поразив опытного волка уже из другого отряда. Шеф точно знал, кто здесь не новенький и кого в живых лучше не оставлять, и не промахивался даже в темноте. Следом раздалось еще два щелчка, и первый пострадавший отряд исчез вовсе. Но ответить волки могли только тому громкому стрелку. Из двух автоматов по гусеничной машине прокатились очереди, но шеф уже, как и Кирк, спрятался за колесом. А Вильхар с Кастером быстро поделили врагов и ответили им своим автоматным приветом. Волков стало на троих меньше, а с другой стороны по машине стукнул шеф, давая понять, что увлекаться не стоит, да парни и сами знали, что лучше подпустить волков поближе. «Ползком к ним, ползком!» — шипел Дерл, но его в темноте все равно было слышно. А Берг, поднявшийся во весь рост, тут же прицелился. Враг все вертелся, руками махал, головой дергал, потому Берг не решился стрелять ему в голову, прицелился в грудь. Оптика оказалась не такой уж паршивой, еще и специальная ночная линза была в ней рабочей. Так что Берг отлично видел всех, но снимал теперь уже только командующих. Выстрелил в шептавшего. Куда попала пуля, Берг так и не понял. Осознал только, что тот рухнул и забыл о нем. Повернувшись в другую сторону, он чуть не обомлел, видя, как к одному из волков подползает его товарищ, дергает его за плечо и тут же всаживает ему нож прямо в глаз. Только думать об этом у Берга не было времени. Он искал себе цель поудачней, а тут вдруг очередной умник сам себя выдал. «Сдавайтесь, нас больше, и мы сильнее!» — закричал волк и передал что-то одному из своих парней, поднимаясь на ноги. «У нас взрывчатка есть, мы вас положим, если...» «Они пойти ли тебе нахуй?» — ответил ему шеф, не вставая. Он очень надеялся на Берга, и тот не подвел. Два коротких выстрела глухими хлопками уронили того, кто болтал на песок. А парню с гранатой, чуть приподнявшемуся, удалось только плечо прострелить. Он завыл в темноте, как собака. «Суки!» — подумал Берг и встряхнул пистолет. Плазменной мембране глушителя нужно было 10 секунд на восстановление, хотя два выстрела подряд она всегда выдерживала. Стандартная модель. Берг эти секунды не отсчитывал, он уже привык ее встряхивать, разминая тем самым руку в заветные 10 секунд и тут же поднимая пистолет вновь. Один из волков схватил взрывчатку, судя по форме, простую гранату, выдернул чеку и тут же рухнул от точного выстрела Берга. Взрыв громыхнул довольно близко, но Кастер с Вильхером надежно спрятались, только какой-то треклятый осколок задел автомат Вильхера, и тот его сразу отбросил, решив не проверять, можно ли из него стрелять. «Может, это вам надо сдаваться?» — спросил шеф, тут же показав Бергу большой палец. Капитанишка превзошел все его ожидания и толкнул в бок Кирка, чтобы тот готовился. Ирон успел зарезать еще одного и попытался понять, сколько еще живых и что они могут. Рядом с собой он никого не видел, но и голосов самых страшных типов тоже не слышал. Была в отряде опасная четверка. Ирон постарался их разбить, сказав, что сильный волк должен заботиться о молодом, но, прирезав двух новичков, теперь точно мог сказать, что этой гребаной четверки нигде не было видно. Они свои отряды явно бросили. Быстро поднимая руки, Ирон встал, собираясь выдать себя, но в следующий миг что-то громыхнуло в темноте. Чего Берг не ожидал, так это нападение со спины, а его схватили и дернули назад так резко, что ему оставалось только ударить по корпусу машины здоровой ногой, чтобы хоть как-то предупредить остальных. Кричать он не умел, да ему и не позволили бы кричать, собираясь разбить ему голову подобием топора, а спастись он уже никак не мог.